Восточный человек, осыпанный милостями Наполеона, пользовавшийся его неограниченным доверием, не пожелал сопровождать своего благодетеля на остров Эльба и предпочел перейти на сторону бурбонов. Через некоторое время он переселился в Англию и там выступал за деньги перед любителями экзотики. Веллингтон, купивший уже раньше бывшую фаворитку Наполеона, итальянку Гроссини, не мог отказать себе в удовольствии представить английским аристократам телохранителя Наполеона. И Рустан являлся на все пиры, которые устраивались Веллингтоном по случаю победы при Ватерлоо. Но все это было позднее. А теперь, когда он находился вместе с императором в гостях у маршала Лефевра, Рустану даже не приходила мысль в голову, что он может когда-нибудь изменить Наполеону. Каждый, кто высказал бы тогда подобное предположение, подвергся бы великому гневу со стороны Рустана. Он служил верой и правдой своему императору, не отходил от него и ночью, ложась перед его дверью. Убийцам пришлось бы перешагнуть через труп телохранителя для того, чтобы пробраться в спальню Наполеона. Мобрейль не упустил из виду, что ему придется иметь дело с этим могучим стражем императора, и принял соответствующие меры. С какой-то таинственной целью он заручился помощью Самуила Баркера, двойника Наполеона, который мог обмануть Рустана сходством с императором и усыпить телохранителя. Подойдя к Констану, мамелюк взял из его рук зеркало и стал перед Наполеоном, который потребовал услуги бритву, и начал бриться. Это император всегда делал сам и с чрезвычайной быстротой. Окончив бритье, он прошел в уборную, вымылся там, отполировал ногти и затем всецело отдался в руки камердинера. Констан обтер все тело господина одеколоном и только собирался надеть на него белье, как император оттолкнул его, бросился к камину и собственноручно положил в него несколько больших кусков угля. «Ах, Констан, ты хочешь заморозить меня?» Весело воскликнул он и ущипнул лакея за ухо, что всегда служило признаком хорошего расположения духа Наполеона. Император был необыкновенно чувствителен к холоду. Во всех комнатах его дворца топились печи даже летом. Круглый год он укрывался ночью теплыми одеялами. Во время кампании в России Наполеон так сильно страдал от морозов, что отчасти из-за них не сумел проявить полностью обычную энергию. Согретый ярким пламенем камина, император пришел в еще лучшее расположение духа и снова ущипнул камердинера за ухо. «Одень меня сегодня к лицу», — улыбаясь, проговорил он. «Я хочу быть интересным, так как желаю понравиться». Констан продолжал одевать своего господина. Он надел на него легкие туфли и тонкие белые шелковые чулки. На туфлях красовались маленькие, еле заметные серебряные шпоры. Затем он обвязал вокруг шеи Наполеона черный шелковый галстук, прикрепил тюлевую манишку к белому жилету из пике и подал мундир стрелка, к которому император обычно ходил. Но Наполеон на этот раз оттолкнул его и потребовал сюртук полковника гренадерского полка, изредка допускаемый им. «Полковник Анрио будет в форме стрелка, а я явлюсь в мундире гренадера. Нужно, чтобы между нами была разница». Пробормотал он, и загадочная улыбка промелькнула на его губах. «Это невеста полковника очень хорошенькая, не правда ли, Констан?» Прибавил он, не будучи в состоянии удерживаться больше от разговора об интересовавшем его предмете.